нарочно решился наскоро ехать в Москву любоваться потехой. А средь молодежи что смеху-то будет, шумного беззаветного веселья? Для того одного стоит десяток посланников обвенчать. Главное дело хохоту, что будет, хохоту! За два дня до Казанской Самоквасов поскакал во весь опор в Язвице к ямщикам. День был воскресный, в праздничных красных рубахах ямщики играли в городки среди улицы. Подошел Петр Степанович, поглядел на них и, заметив молодого парня, что казался всех удалей, заговорил с ним. «Лошадок бы надо!» Ямщики побросали палки и мигом столпились в круг Самоквасова. «Сколько требуется? Куда везти?» «В Тарантасе, что ли?» — в несколько голосов закричали они. «Со всеми, братцы, не сговоришь, а мешкать мне не доводится», — молвил им Самоквасов. «Дело со всеми, а толковать буду с одним». «Как тебя звать?» — спросил он, обращаясь к тому, что показался ему всех удалей. «Зовут завуткой, величают серой уткой», — с хохотом в несколько голосов закричали ямщики, не думая отходить от Самоквасова. «Кабак есть?» — спросил Петр Степанович. «Как не быть кабаку? Станция без кабака разве бывает? Эх ты, недогадливый!» — смеялись ямщики. Вынул Самоквасов целковый и молвил, отдавая его ямщикам: «Угощайтесь покуда, после дела до всех дойдет, а до того с ним потолкую». «Благодарим покорно!» — во всю мочь закричали ямщики. «Смекаем, что требуется, нам не впервой, уважим почтенный, как следует все обработаем!» И пошли вдоль по улице. «Как же звать-то тебя?» — спросил Самоквасов, отойдя с удалым ямщиком в сторонку. «Федор Афанасьев буду», — молвил тот, молодецки тряхнув светло-русыми кудрями. «Лошадок в середу треба мне, Федор Афанасьевич», — молвил ему Петр Степанович. «Тройку в Тарантасе, две, не то три тройки в телегах». «Можно», — сказал удаловимщик. «Да парней бы молодых, что поздоровей да поудалей. Человек с десяток», — продолжал Петр Степанович. «И это можно», — молвил ямщик. «Крадено, значит, вести», — прибавил он, плутовски улыбаясь. «И есть немножко около того», — тоже усмехаясь, молвил Петр Степанович. «Коли крадено живое, с великой радостью. А не живой товар, так милости просим от нас подальше», — сказал Федор Афанасьев. «Живое, живое», — подхватил Самоквасов. «Мы не воры, не разбойники, красных девушек полюбовники». «Девку, значит, надо выкрасть», — лукаво подмигнув, молвил Федор. «Есть тут грех», — усмехнувшись, сказал Петр Степанович. «Никакого тут нет греха», — сказал ямщик. «Все едино, что из тюрьмы кого высвободить, аль отбить от разбойников. Сам я после Макарья тоже девку хочу красть». «Так как же?» — спросил Петр Степанович. «Будь покоен, почтенный. Все это в наших руках. Завсегда это можно», — отвечал Федор. «А вот это мы одним днем две самокрутки спроворили. Четыре тройки, говоришь, можно. Парней десяток, и это можно. Великоль погони-то ждешь. Кольев не припостили, аль одним кулаком расправимся?» «Восетта или Васейка недавно, на днях, на Медне». «Зачем колья?» — сказал Самоквасов. «Коли будет погоня, так невеликая. Да и то разве бабы одни?» — прибавил он, усмехаясь. «Стало быть, из скитов крадешь? Старочку?» «Молодец, паря!» Хлопнув по плечу Самоквасова, весело молвил ямщик. «Я бы их всех перекрал! Что им по кельям-то без мужьев сидеть? Поди каждый замуж от охота!» «Вестимо!» — сказал Самоквасов. «Так как же у нас насчет ряда-то будет?» «По три целковых на брата даешь?» — спросил Федор. «Дам!» — ответил Петр Степанович. «Ладно!»